Часть четвертая. Эпиграф. Пожалуй, они правы, помещая любовь в книги. Пожалуй, только там ей и место. Уильям Фолкнер. «Свет в августе». В эту пятницу Максим, как обычно, засиделся в офисе допоздна. Посмотрев на часы, он не сразу поверил, что уже половина одиннадцатого. В обычной ситуации ему было бы на это наплевать, и он продолжал бы сидеть до полуночи. Но сегодня жена ждала его раньше на какое-то семейное сборище, и вот на сборище он уже опаздывал. Максим стал собираться домой, ничуть не торопясь. Обнять тестя и тещу он совсем не спешил. Конечно, в офисе больше не было ни души. Неудивительно, учитывая, что в пятом отделе седьмого управления всего-то три души и значились, включая его. Он застегнул плащ, намотал шарф, взял сумку и в последний момент вспомнил прихватить ключи от входной двери. Затем Максим направился по лестнице вниз к выходу. Если бы он знал, что случится через пять минут, он бы кубарем скатился вниз и вылетел во двор, побросав по дороге и сумку, и ключи. Да что там говорить, он бы не стал тратить время ни на плащ, ни на шарф. Начальником Максима и его коллег официально значился какой-то майор Сидоров. Но они даже не знали, как он выглядит, и ни разу с ним не встречались. Зато время от времени их вызывал милый пожилой мужчина с прозрачными голубыми глазами и морщинками на лбу. Мужчину звали Алексей Николаевич. Он вел их отдел, наверняка не только их, и имел репутацию ответственного, доброго и опасного человека. Последние месяцы Максим встречался с Алексеем Николаевичем чаще обычного. Видимо, из-за нового проекта по криптовалютным деривативам. Максим вышел во внутренний дворик, запер дверь, подергал для уверенности. Так предписывалось внутренней инструкции. Потом щелкнул пультом своего Ниссана, одиноко стоящего у выезда на улицу, закинул сумку на пассажирское сиденье, уселся, поправил зеркало заднего обзора, пристегнулся, завел мотор и аккуратно покатил к шлагбауму. Шлагбаум тоже поднимался сигналом с пульта. В этот момент что-то оглушительно грохнуло сзади. Ниссан толкнуло на пару метров вперед. Придя в себя, Максим обернулся и увидел, что офиса больше нет, а на его месте, в ночное столичное небо, уходил столб пламени, укутанный клубящимся дымом. В канцелярии было необычно накурено. Или Кандинской показалось? «Вряд ли ты сама уже все поняла», — грустно спросил ее Ролла. «Господи», — подумала она, — «да он выглядит просто стариком. Как я могла этого не заметить раньше?» «Да никак. По той простой причине, что четверо не могут стареть или молодеть. Наверняка он так всегда и выглядел. А она всегда не замечала». Кандинская усмехнулась. «Не знаю, что все я должна была понять, но мне, как ты догадываешься, достаточно, чтобы вы поняли. Останется вас послушать, и дело в шляпе». «Согласен. Но, думаю, только у Джен хватит духу на такой разговор. А прямо сейчас мы с тобой можем спланировать тактику ближайших действий. Ты как мой дядя. Кстати, уверена, он обо всем позаботится. Хотя не очень понимаю, о чем тут нужно заботиться». «Не понимаешь? Ну да. Дело закрыто, Турбин дал исчерпывающие показания. Я приложила свое заключение. В конторе мир и покой. Их бесценному кадру банально не повезло. Никаких заговоров, интриг, подковерных игр». Она игриво добавила: «Алиса Кандинская со свойственным ей блеском выполнила поставленную задачу». Ролло вздохнул и сказал: Я имел в виду не это. И, возможно, тороплю события, но все же. Как ты себя чувствуешь, Алис? Последнее время как ты себя чувствуешь? Физически? В том числе. Ну, эффект накопленной усталости отражается на общем самочувствии. Временное снижение иммунитета, аппетита нет, суставы болят, простуда. «Уже не девочка», — шутливо пожаловалась она. Ответ Ролла шутливым ей не показался. «Тебе нужен длительный отпуск, наподобие академического. То есть нужно заранее предупредить коллег, институты, редакторов журналов, пациентов. Вообще все прервать? На год? На целый год? Или дольше? Пройти медицинское обследование? Прекратить любые отношения с конторой». «Почему?» «Потому что ты уже опосредованно человека убила. А тебе следует за километр обходить любые организации, которые занимаются убийствами». «Кого это я убила?» «Турбина». «Чушь какая-то». «Сама сказала, уже не девочка. Так и не веди себя, как девочка». Кандинская рассердилась. «Ролла, это больше смахивает на диагноз, чем на советы по тактике». «Извини, понимаю, звучит странно, но это мои советы на данный момент». Ты умела хвалить тех, в кого влюблялась. Так умела, что они практически влюблялись сами в себя. А потом, конечно, карета втыкала и далее по тексту. Но и годы спустя твои бывшие возлюбленные перечитывали по ночам твои сообщения в нелепых попытках вернуть утраченное. Организовывали сами себе сеанс сталверчения, оглядываясь по сторонам и дергаясь от каждого скрипа. Их волновали не призраки, их волновали те, кто занял твое место в постели. Как новой женщине объяснить, что перечитывал письма бывшей исключительно с целью убедиться, что влюбился не в другую, в себя самого? Никак. Никто не поверит в такое нагромождение глупостей. Соседи вызвали наряд. Патруль не торопился. Заехали на адрес через полчаса. Ты открыла им дверь, впускать в дом не стала. Велела на улице ждать, пока сходишь за паспортом. Хотела дверь закрыть, но ребята возмутились. Один из них сунул ногу в проем, причем толкнул дверь и начал тебя обходить, но случайно уронил на пол. Заизвинялся, бросился тебя поднимать, ты его отпихнула, напряженно прислушиваясь к звукам на заднем дворе, и сказала: «Лейтенант, поверьте мне, вам правда лучше выйти и подождать, а еще лучше уехать. Мы с мужем служим в конторе. Идите, а я вынесу удостоверение». Лейтенант был не против, но его толстый напарник, зашедший следом, громко потребовал: «Немедленно предъявите документы. Знаете, что полагается за нападение на сотрудников правоохранительных органов?» «Ох, как нападение, то есть это я напала», — изумилась ты, оставаясь лежать. «Да, я знаю. Знаю, что полагается. Да и ты, похоже, сейчас узнаешь». Я зашел со двора через кухню. Увидел тебя на полу, который... — спросил я. Вернее, с трудом выговорил, язык уже подводил. — Сереж, лейтенант не нарочно. Толстяк опять начал отдавать приказы. — Стойте, где стоите! Лейтенант, он явно был умнее, потянулся к кобуре. Я сделал широкий шаг, оттолкнулся и, прыгнув, двумя ногами ударил его в грудь. Автоматически на слух зафиксировал хруст ребер. Потом крутанулся и локтем правой руки сломал толстому челюсть, а левой вытащил его Макарова и направил на лейтенанта, щелкнул затвором. «Сергей!» — заорала ты и резво поднялась. «Сереж!» — зашевелился лейтенант. Я присел, забрал табельное и у него, откинул в угол комнаты. Толстый визжал, держась за лицо. Ты старалась испепелить меня взглядом, но не подходя близко. Я же не мог выстроить приоритеты. Хотелось помочь симпатичному лейтенанту и одновременно сломать еще что-нибудь его партнеру. И тут в дом вошли один за другим Хит и Худи. Видимо, ты им позвонил заранее. Хит мягко опустил мою руку и сказал: «Товарищ подполковник, давайте я пистолет возьму. Вы пойдите, отдышитесь, выпейте спокойно, а мы тут все уладим». Я отдал ему оружие и молча отправился во двор. Улаживать остался Хит, а Худи, стараясь ничего не задеть своими могучими плечами, протопал за мной. «Пьяный урод!» — донеслось мне вслед. «Скотина!» «Ты что-то еще?» — выкрикивала, но меня в доме уже не было. Осени, как и люди, в целом похожи друг на друга, но имеют и маленькие различия. Скажем, у одной девушки недовольство собой тихое, а у другой громкое. Один и тот же клен в том году загорелся красной листвой практически за ночь, а сейчас словно специально тянет с пожаром. Я сегодня пропустил завтрак и сразу принялся за кофе и сигареты, размышляя о том, почему все еще пытаюсь сохранить бывшее место в твоей жизни. Трудно придумать желание более жалкое — оставаться неповторимой тенью среди других теней в абсолютно чужой жизни. Чужой не потому, что тебя из нее вычеркнули, а потому что не стали записывать. Когда-то ты, сорвавшись, вслух сетовала о вреде, беде слабого человека рядом. Речь, ясное дело, шла обо мне и очередной из моих воображаемых ошибок. Конечно, это была чушь заносчивого превосходства, сменившего убившего, близость и любовь. Между прочим, слабые только и способны помочь в беде. Они в курсе, что значит быть слабым. А сильные редко помогут, ведь им самим помощь не требуется. Хотя и особенно слабым я себя никогда не считал. Даже ты не смогла бы такое внушить командиру группы реагирования. А еще ты любила говорить восхитительную по идиотизму фразу: «Моя слабость оказалась сильнее». Про себя, понятно, не про меня. Надо отдать вам, Ольга Павловна, должное. Несмотря на эмоции, ты вызвала Юрку и знакомого адвоката из конторы, а вот дядю беспокоить не стала. Адвокат убедил лейтенанта не фиксировать конфликт в протоколе, мол, случилось недопонимание. Человек вошел в дом и отреагировал на сбитую с ног жену. А полицейские ему не представились, да и ей тоже. И в дом ходить без таких формальностей им не следовало. Хит как мог подвязал челюсть толстому, и полицейские уехали в больницу. Я пил еще дней 5. Пил как никогда в жизни, потому что ты решила уйти от меня. Юрка уговорил тебя на время переехать в дом к старшей сестре, а парни взяли дни за свой счет и караулили твоего бывшего мужа. Неожиданно потеплело, мокрый снег падал с крыши деревьев, таяли сосульки, стоял туман. И я боялся засыпать, сидел и пил до зеленых чертиков, до полной отключки. Ты, переехав к Алисе, на следующий день пристала к ней с вопросами об осознанных сновидениях. И Кандинская в итоге дала тебе заправленный тутризепамом шприц попробовать. Она тебе наверняка что-то рассказывала. Кому еще? Только сестре. Может, и рассказывала, я не помню. Нихера себе! Это все-таки их брак? Брак, брак. Я что, летописец ее жизни? Тебе вообще на всех наплевать? Давай без банальностей. Твоя младшая на ровном месте бросает мужа и сообщила причину только тебе, а ты забыла. 100 лет назад она мне что-то сообщала. И да, я не помню. А сейчас ничего не говорила? Ничего. Ты врешь. Юрка прошелся туда-сюда по гостиной, хотел что-то еще сказать, но в итоге просто ушел к себе в комнату. Забавно. Я единственный знал про маленькую вещицу, которую он привез Алисе, но не знал, что случилось в моей жизни. Почему на нее сошел камнепад? Алиса устала от длинных дней и мечтал вернуться к прежним, коротким. Вопреки советам Роло, она договорилась о встрече с Ильиным, обсудить условия сотрудничества. Первый раз на своей памяти она избегала четверых. Она не хотела больше выслушивать собственные мысли от надоевших масок, то есть не хотела испытывать противное чувство тревоги и терять уверенность в себе. По вечерам она игнорировала также Юрку и тебя и спешила убраться в спальню. Но вместо того, чтобы заснуть за минуту, как обычно, долго лежала с открытыми глазами. В одну из таких ночей Алиса вспомнила, как, вернувшись из Сорбонны на зимние каникулы, притащила в родительский дом на Новый год некоего Диму. И, жутко смутив отца после шампанского, конфетти, подарков и восторгов бегающей малышни, уединилась с этим Димой, вашей с тобой когда-то общей детской. Накинулась на него, оголодавшей нимфоманкой, но, не успев даже один раз кончить, услышала: «Здорово большую семью иметь!» Алиса замерла, потом влепила ему пощечину и тихо прошипела: «Я сирота». Дима побледнел, хотел ее успокоить, ее, и нежно погладил Алису по волосам. Случившееся далее, иначе как единственной истерикой в жизни Кандинской, назвать было нельзя. «Ты насмешливо рассказывала мне, как старшая сестра подняла на уши весь дом. Она вылетела из комнаты в одних трусах и начала метаться по лестницам и коридорам с криками: „Я сирота! Я сирота, ебаный ты идиот! Сирота, блядь!» Перепуганный, утративший остатки разума, Дима мчался за ней, словно игрок в американский футбол, планируя свалить ее с ног и придавить сверху, чтобы она, наконец, замолчала и никого не разбудила, будто он убил кого-то, а она решила его выдать. Доходя до этого места в истории, ты неизменно хохотала в полный голос. Естественно, экзерсисы обезумевшей Алисы разбудили всю родню, повыскакивавшую кто в чем был из спален. Павел Иванович махал руками и громко, то есть тихо, повторял, как заведенный: «Дочка, дочка, ложись спать!» Судя по развитию событий, приближался неминуемый скандал. Ситуацию разрулил ваш дядя. Сперва он остановил Диму ударом по печени, а затем поймал Алису, ухватил племянницу за волосы и сильно дернул. Твоя сестра умолкла. Он, улыбнувшись, скомандовал всем расходиться. Проследил, чтобы его услышали, и, ласково шепча что-то на ухо Алисе, вернул ее обратно в кровать. Там он захватил одежду Димы, не забыв даже ботинки, выкинул все в окно и убедил невезучего любовника последовать за своими вещами. Павел Иванович тем временем уже сидел рядом с напившейся, а может и нет, старшей дочерью, в твердом намерении охранять ее сон и покой до конца праздника. В процессе второго развода Юрка написал мне письмо, поделиться своей горечью. Где-то в середине были такие строки: «Никогда не понимал суету вокруг так называемой первой любви. Первая любовь. Чем, скажи на милость, первая отличается от третьей или от седьмой? Тем, что все в первый раз? Так всегда все в первый раз. Даже если не в первый. Что меняется? Опыт. Чем он поможет, этот опыт? Тем, что знаешь, чего ждать? Тем, что все умеешь? Глупости это все, Серег. Чушь. Даже с одной и той же женщиной может быть не одна любовь, а две или три. И то, что ты ее знаешь, ничем тебе не поможет. Мне точно не помогло». Пытаясь подбодрить Юрку, я ему написал сообщение: «Радуйся, что, по крайней мере, с твоей настоящей любовью развод не грозит, раз на ней-то ты и не женился. Когда позже ты от меня ушла, в один из тех дней, которые настолько ветхи от пьянства, что события в них отваливаются вместе с кусками потолка, я написал Юрке письмо, чтобы поделиться своей растерянностью. Где-то в середине были такие строки: „Наверное, хорошо, что все в жизни рано или поздно заканчивается. То, что не заканчивается, похоже на раковые клетки. Но иногда ужас, как жалко того, что закончилось, не успев толком начаться. Жалко того, что счастье не успело стать счастьем. Принято в подобных случаях говорить, как гром среди ясного неба, но для меня случившееся больше похоже на выстрел в голову. Чисто снайперская тема. Из ниоткуда, без предупреждения, точно в цель и от случайного врага, который знать тебя не знает. Как будто она здесь вообще не при делах. Как будто меня не разлюбили. Но пулю из башки не вытащишь. И убитым не к лицу искать ответы. Не надо было офицерским погонам радоваться. Надо было переодеваться в гражданское и дезертировать. Пытаясь подбодрить меня, Юрка написал мне сообщение. «Радуйся, что ушли от тебя, а не к кому-то другому. Похоже, тебя, Серег, не разлюбили, значит, любят по-прежнему». Я, конечно, наврал. Пил я пару недель как минимум. Нет, опять вру. Месяц или даже больше. В конце февраля Хит неохотно довез меня до Кандинской. Я заколотил в дверь, уверенный, что выйдет Юрка и прогонит меня, скажет какую-нибудь хуйню, типа «Оля не желает сейчас тебя видеть», и я уйду. Это ж Юрка. Потом я вообразил, что откроет твоя старшая. И я ее обхамлю с ног до головы, эту козу, вообразившую, что она королева. Пьяный урод. Мне и в голову не приходило, что Бог прощает королев и наказывает самураев. Я все стучал и стучал под обеспокоенным взглядом Хита, который слишком хорошо помнил, чем заканчиваются попытки несанкционированного проникновения на данный режимный объект. Еще бы! Он знал, что безвинному лейтенанту из охранного прилетело 10 лет строгого режима. Никто не отзывался. «А ничего, блядь, в бегах!» — прохрюкал я, оглянувшись на Хита. Тот увлеченно смотрел в другую сторону. Когда я уже собирался вернуться в машину, дверь распахнулась. На пороге стояла ты. Такая красивая. Такая невыносимо красивая, несмотря на синие тени под глазами. И насмешливо на меня смотрела. «Резиденция профессора Кандинской. Вы по записи, молодой человек?» В отличие от большинства человеческих поступков, память непредсказуема. На первый взгляд, контринтуитивная идея. Но на большом отрезке так оно и есть. Итоговая сумма наших действий подчиняется закону нормального распределения, а сумма воспоминаний окончательно перестает быть похожей на записи в регистрационном журнале. Теплым июльским вечером мы сидели с тобой и Онегиным на нашей веранде после его фирменных карпов, запеченных в тандыре, и его же любимого «Шато Марго». И полковник, привычно изрисовывая салфетку всяческими геометрическими фигурами, говорил тебе: «Понимаешь, прогнозирование действий конкретно взятого человека, естественно, подразумевает некоторый набор вариантов, чаще всего конечный набор, и это абсолютно не отражается на качестве прогноза. Человек, скажем, увольняется с хорошей работы, или уходит в глубокий запой, или начинает изменять жене направо-налево, ну или вдруг совершает преступление и думает, что он кого-то удивил, что от него такого не ожидали. Но начиная с определенного возраста, любая грамотно выстроенная модель это учитывает. Ты, известная зазнайка, насмешливо поинтересовалась: то есть вы там у себя программку запустите и будете точно знать, в какой конкретный день я решу развестись с вашим дружком? Ну, или дать ему сковородкой по голове?» На что Онегин своим невозмутимым тихим голосом ответил: «А зачем мне день знать? В поступке важны последствия, а сроки и причины — дело десятое. Прогноз занимается не столько поступками, сколько учетом их последствий. И предсказуемость последствий обнуляет непредсказуемость поступков. Восприятие, реакция, оценка — тоже не тайна никакая. Вот память... Ты, в момент превратившись в прилежную студентку, полковник умеет проделывать с людьми такие вот фокусы, немедленно поинтересовалась: а что с памятью?» Тот усмехнулся: «Память, мой хороший, просчету не поддается. Совсем. Тем и опасно». Кандинская не боялась никого и ничего, кроме себя самой. Но смелость, как известно, измеряется умением преодолевать страхи. Просто Алисе потребовалось время и жизнь длинными днями, чтобы взять себя в руки. Будучи настолько одаренной, она знала, речь идет о худших страхах. Нет, ее гордость не позволяла выйти хныкать, но и бесконечно молчать, делая вид, что пока нет слов, пока нет звуков, пока регулировщик не возобновил движение, пока неисправный светофор завис на желтом, пока мертвый отец и мертвая мать ровно такие же, какими она их помнила столько лет, пока четверо уважают ее, пока дом ее неприкосновенен, а друг верен, как был верен с пятого класса. Нет, молчать так долго она не могла, да и не хотела. Поэтому она выключила свет, легла на кушетку и сделала себе инъекцию. Протерла плечо ваткой со спиртом, вернула пластиковую насадку на шприц и бросила шприц, ватку и ампулу в пакетик на столике. Закрыла глаза, сосредоточилась и уснула. На звездолете играла 20-я фантазия Шуберта. Ощущалась скорость больше обычной. Жидкость внутри трубок на корпусе неслась так быстро, что сливалась в единую линию. Клеменс обернулся из-за кресла, улыбнулся и сказал: «Алиса, мне жаль. Очень жаль. Но ты не унывай». «Чего жаль?» — расцвирепела Кандинская. Клеменс расстроенно произнес: «Жаль, что все так вышло». «Что так вышло?» «Твоя мечта, твои несчастные отец и сестра, твоя болезнь, твой любимый». «Какая болезнь, блядь? Какой любимый?» «Ужасное совпадение. Извини, я хотел сказать, любимый твоей сестры. Перепутал. То есть забежал слегка вперед. Да, у тебя нет любимого». На звездолете жахнуло. Кабину заволокло едким дымом. Потом дым застыл, как инсталляция в музеях современного искусства, и пульт-рояль стал гребенчатой доской для стирки. Вместо космоса за иллюминатором закрутилась пленка с цирком Чаплина. Рассыпался хохот зрителей над маленьким человечком в цилиндре, улепетывающим от дурака полицейского по крутящейся дорожке. Еще хлопок, и Клеменс врос внутрь кожаного кресла пилота. А трубки, прилепившиеся к обшивке, брызнули яблочным соком, затем разломались на тысячи медных пчел, часть из которых сразу падала, звеня на обшивку пола, а другая часть, мерно гудя, вонзалась хитиновыми жвалами в прозрачный экран наверху. «Алиса, пожалуйста, остановись!» — раздался тихий голос Виты. «А то что?» «Милая, ты же сделала нас, чтобы мы берегли тебя. И сновидение не кабак». «По мне так очень напоминает последнее время». «Что бы мы ни напоминали, это твое предупреждение себе самой. В этом вся задумка была, нет?» «К чертям задумки!» — заорала Кандинская. «Алиса», — так же тихо ответила Вита, — «верни, как было, иначе ты больше нас не увидишь. А со мной такие истерики в принципе невозможны. Меня трудно найти, вселенных много». Медленный сон, быстрый сон, БДГ-фаза, норадренергическая нейромодуляция, голубое пятно, ацетилхолин, гиппокамп, ассоциативные элементы, синапсы, тета-волны, сигма-ритм, вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох. Звездолет стал прежним. Клеменс, будто и не случилось ничего, вводил свежие координаты полета, используя нижний регистр. «Вита, прости, я все вернула», — виновато сказала Кандинская. «Она ушла, Алис», — пробормотал Клеменс. «Как это ушла?» «Не знаю. Она просила тебя навестить Джен». «Ты сказала, что Юрка уехал, что он разругался с Алисой и уехал. А она теперь не вылезает из своего кабинета, пациентов не принимает и вообще никого не принимает. Даже ассистентку свою домой отправила. Даже уборщица не приходит. А тебе, мол, так лучше? Ходишь на работу, потом вечером заказываешь из ресторанов и спать. Я старался не покачиваться, глядя на тебя. Думал, нужно что-то сказать, нужно что-то спросить. И не мог рта открыть. Сереж, ты знал, что Юрка собирался сделать ей предложение? Угу. И не говорил мне? Угу. Видишь, это семейное. Что семейное? Скрывать. Обижался на меня, а сам такой же. Нет. Милый, хватит пить. Езжай домой, ляг, я пришлю врача и объясню Хиту, что делать. Летнее кафе ночью пострадало от песчаной бури, редкой на этом побережье. Ну, или устроенной со зла Кандинской. Джен обнялась с ней и усадила рядом на лежак. «Алисок, давай без херни обойдемся и без воебонов, типа как в прошлый раз. Ты знаешь, подруга, как я тебя люблю». «Знаю», — вздохнула Кандинская, готовясь к ужасу, о котором пока не имела ни малейшего понятия. Впрочем, раз Джен была в курсе, значит, и она тоже. Просто не хотела иметь понятия. «Ты больна. С детства. И не синдромом». «Я не болела синдромом. Я хотела победить синдром, хотела продолжить борьбу». «Да, я в курсе. Наша ты героиня любимая». У Джен в руках оказался потрёпанный томик, на глазах очки. «Склонность к формированию доминирующих идей и сверхценных образований, основным содержанием которых является представление о собственной исключительности и элитарности», — прочитала она. Кандинская кивнула. «Жги дальше. Борьба за власть, виды профессий, где чувствуешь себя незаменимым, тираны, реформаторы, фанатики, стремление обольщать окружающих и повышенное внимание к своей внешности, повышенная активность, имеющая целью быть в центре внимания окружающих. Так. Эмоциональная холодность, неспособность любить, склонность к интроспекции, умозрительным построениям, отчуждение от людей, общества, склонность к уединенной деятельности, отсутствие близких, дружеских и доверительных связей или существование лишь одной такой связи. «А также нежелание иметь такие связи», — добавила Кандинская. «Можешь очки снимать, выскочка. Достаточно». Уцитировалась. Смешала истериков, шизоидов и параноиков в одну кастрюлю. Впрочем, даже сербского таких экспертов, блядь, дохера. «Я в этом не сильна», — призналась Джен. «Просто остальные зассали». «Могу себе представить». «Ну так давай, доктор Хаус, раз смелая такая». «Диагноз?» Джен запустила пятерню в непослушную шевелюру, рыкнула, швырнула плоский камень в море, дождалась, пока он утонет, отпрыгав три раза по волнам. «Ты психопатка». «Сейчас у врачей принято говорить диссоциальное расстройство личности», — машинально поправила Алиса. «Мозаичный тип, судя по всему. Ты в курсе, что это практически не лечится?» «В курсе. Главное тут слово «практически», — отозвалась Джен. «Да и хуй с ним. Вон, люди со СПИДом живут и ничего. Жрут таблетки и ебутся, как кролики. В резинках. Пойду-ка проснусь. Только один вопрос». «Да, ты родилась такой», — сказала Джен. И летнее кафе исчезло. Юрка не совсем ошибся. В один из этих подтаивающих вечеров ты и правда зашла к ней в кабинет, села на кушетку и набралась духу рассказать то, что рассказывают только сестрам. Даже успела начать рассказывать. Только Кандинская слушать не стала. «Оль, я психопатка», — сказала она. «Не сомневаюсь», — среагировала ты. «Ты не понимаешь». В клиническом смысле этого слова. «Еще как понимаю». «Господи, ну почему? Почему ты не сказала? Выслушай меня, это важно. Я не знаю, что мне делать. Алиса, в каком бы шоке ни находилась, помогла бы тебе. Вместо этого ты ответила со своей треклятой насмешкой: «Еще как понимаю, отца в могилу свела, меня, сестру свою младшую, едва в такую же, как ты, не превратила. Вернее, будет сказать, превратила в бездетную и самовлюбленную тварь. В институте всех, кого нужно, подсидела. На конференциях всех, кого нужно, очаровала. В публикациях у всех, у кого нужно, спиздила. Лечила только тех, кого нужно, помогала только тем, кому нужно. На друга единственного, который любил тебя всю жизнь, наплевала. Я аналитик, сестричка, помнишь?» Кандинская посмотрела на тебя, словно увидела впервые, и вышла из кабинета. Строить на мечтах захватывающе. Неважно, империи, небоскребы, теории или карьеры, Юрка объяснял это следующим образом. Ничто не рушится с такой силой и грацией, с такой божественной обреченностью и адским ужасом, как построенные на мечтах. Возможно, некоторые из нас, не все, конечно, далеко не все, еще детьми в песочнице или на пляже увлеченно и торопливо копали, лепили, украшали в предвкушении того, как потом развалят и растопчут. Алиса зашла дальше многих на этом пути. Лелеемый подвиг обратился в анекдот. Фантазия о будущем синдроме, могущественном и непобедимом сопернике, вправду о позорном врожденном пороке. Выдающиеся достижения в мелочное интриганство, благородство открытий в жадное позерство. Ну или так ей теперь казалось, как выразился бы ваш дядя, ее кидало из стороны в сторону. В одном Кандинская не сомневалась. Вместо отчаяния, печали, стыда, злости, разочарования она испытывала лишь скуку. И как она, выдающийся психиатр, не определила простейший диагноз, которому так складно учила своих студентов? Скука — единственная беда и единственный враг психопата. В ушах Кандинской прозвучал совет Роло: «Тебе следует за километр обходить любые организации, которые занимаются убийствами». И она улыбнулась, не расхохоталась. Четверо всегда знали, о чем говорят. Психопатам легко войти во вкус, лишь бы скучно не было. С Юркой было так. Вечером он растопил камин, откупорил вино, голосом установил нужный свет, отгладил пиджак, штаны и белую рубашку, оделся, думал нацепить галстук, но отказался от этой затеи. Вытащил коробочку с кольцом из белой платины с бриллиантом в 3 карата, заказанным им у Каши в Тель-Авиве. Выложил коробочку на стол и стал ждать, пока Кандинская спустится вниз. Чего может ждать мужчина, делающий всегда, как он захочет, от женщины, делающей все, что она захочет? По мне, так Бог его знает. Наконец Алиса вышла в гостиную, окинула равнодушным взором обстановку, заметила коробочку, даже потрудилась удивленно приподнять брови. Юрке откашливаться не пришлось, не из тех он парней. «Алис, предлагаю тебе руку и сердце. За этим и приехал». Встал на одно колено и протянул ей раскрытую коробочку. «Хорошо Аню отпустила пораньше», — машинально подумала Кандинская и услышала как бы со стороны свой голос. «А если я скажу нет?» «Тогда кольцо останется у тебя, и ты больше никогда-никогда меня не увидишь и не услышишь, пока не передумаешь». «Тебе не кажется, что это жестокая выходка?» «Нет». «И ты думаешь, что все обо мне знаешь?» «Да». Кандинская охнула и решила сказать, как есть. Может, она последний раз видела своего единственного друга из мира яви. «Юр, я не способна любить. В прямом смысле. Зачем тебе нужна такая жена?» Юрка поднялся, отряхнул колено, вернул коробочку с кольцом на стол. «Тебе виднее. Ты у нас специалист по выдуманной жизни. От великого предка до друзей во снах. Я думал, ты способна попробовать что-то в реальной. И до самой смерти буду на это рассчитывать. Ты меня не понял». «Уверен, что понял. Такси уже вызвано. Вынесу свое барахло из спальни и, считай, меня не было». Он развернулся и направился к себе в комнату. Кандинской внезапно захотелось исчезнуть из гостиной. От этого камина, вина, стола, коробочки с кольцом, из-под этого интимного освещения. Она закрылась в гостевом санузле, присела на краешек ванной, наклонилась вперед и закрыла лицо руками. Минут через пять хлопнула входная дверь. Тогда она легла целиком в ванную, в чем была. Закрыла глаза и через некоторое время спросила: «Джен, он и вправду ушел?» «Да, мой хороший, что тут поделаешь?» «Навсегда?» «Боюсь, что навсегда. Но он же сказал, что если я передумаю...» «Алисок, они такое говорят, потому что сами в это верят». «Вчера полковник заехал за мной и попросил съездить с ним». «Куда съездить?» — спросил я. «На Троекуровское. Оказывается, вчера была годовщина со дня смерти Павла Ивановича. Страшно дуло. Я почти сразу окоченел, хотя был плюс. Полковник сходил за четным букетом роз. Мы дошли почти до конца кладбища, свернули на правую дорожку и скоро остановились у надгробья из сероватого мрамора. Онегин послал меня с пластиковым ведерком с паутиной на дне за свежей водой. Ближайший вентиль находился на основной аллее у поворота. Когда я вернулся, он уже посмахивал мусор и листья с могилы, взял у меня ведерко, нашел ровное место на полированном камне, чтобы ведерко не шаталось, сдернул резинку с букета и аккуратно поставил букет в воду, расправил цветы и отошел. «Ты в курсе, как его Маша к дочерям ревновала?» «Нет». «Он с ума на них сошел. Сначала на Алиске, а потом и на Ольке. Ну, первую-то обхаживал, планы с ней строил, учил, время проводил, когда мог. Даже на работу забирал к себе. А Ольку просто баловал. Та все больше за старшей хвостиком увивалась, за ее компашкой школьной. А те на нее ноль внимания. Понятно. А Мария Николаевна тут при чем? Это же ее дочки. Видать, он так злился, что жена родить долго не могла, что потом, считай, забыл про нее. Да и эти две больше к отцу тянулись. И, может, напрасно». Глянул на фотографию Павла Ивановича, высеченную посредине надгробья, сказал, обращаясь к покойному брату: «Паш, твои дочки и их сестра живы. Физически здоровы. Больше мне похвалиться нечем». И заплакал. Заплакал. Он. Я немедленно почувствовал, нужно сделать что-то. Вынул пачку сигарет из кармана и тут же спрятал в карман. Онегин сигарет не курил, но по-настоящему мне стало жутко, когда он обернулся на меня, не пытаясь скрыть льющиеся слезы. «Пожилым легче плакать», — сказал он. «Они устали смеяться». «Дернули вашего дядю. А кого еще? Взрыв на объекте конторы явно относился к отклонениям. Не говоря уже о том, что недавняя расправа архива над охранными произвела впечатление даже на этажи. А там знали, что на объекте работала племянница Онегина, то есть ты. И, конечно, дернули его из постели, в которой он был не один. Та, что с ним находилась в этот момент, олицетворяла самые дерзкие мечты мужчины в его возрасте. Синицу в руках и журавля под одеялом. На место полковник доехал за каких-то 20 минут, хотя московские дороги не пустуют и ночью, собралась пестрая компания от конторских до молодняка из Мура. Он собирался забрать свидетеля, некоего Максима Петрова. Чем искать начальство в этом цирке, проще было действовать. Так как от здания ни черта не осталось, а дворик едва-едва начали расчищать, свидетель мог находиться только внутри одной из служебных машин. Скорее всего, в конторском минивэне, из тех, что используются для слежки. Полковник подошел к машине, открыл боковую дверь, к нему повернулись три раздраженных лица и одно испуганное. Он вздохнул и обратился к испуганному. «Петров, на выход. Поедете со мной». Раздраженные лица на глазах превратились в обозленные ряхи, и владелец, самый упитанный из них, рыкнул. «Ты еще кто такой?» В ответ полковник вежливо представился. «Онегин, как у Пушкина, из архива». Ситуация с лицами поменялась на противоположную. Испуганных теперь было три и одно удивленное. Он поманил пальцем Максима и ждал, пока тот вылезет из фургона. Препятствовать Максиму никто не собирался, и вопросов ни у кого тоже не было. Полковник предложил Максиму дойти до его джипа, который он припарковал метрах в 100 от выезда из дворика. Они разместились в ночной азиатской забегаловке в конце Гоголевского. По мере того, как Максим отпускал шок, его начинало клонить ко сну, и полковник угостил его большой тарелкой дымящегося фобо, а потом взял им обоим по двойному эспрессо. Максим внезапно для себя по-детски пожаловался полковнику. «Не могу до начальства прозвониться. Представляете, тут такое стряслось, а связи нет!» «За Николаевича не волнуйся», — сказал Онегин. «У него просто сейчас дела поважнее, ну, сам понимаешь». Максим покраснел и пробормотал. «Какой Николаевич? У нас начальник отдела, майор...» И тут Максим с ужасом для себя выяснил, что напрочь забыл фамилию майора. Наверное, от нервного потрясения. Он поднял глаза на Онегина, и тот ему подмигнул. «Майор Сидоров, конечно. Но меня к вам послал как раз Алексей Николаевич. А уважаемому майору я предлагаю сейчас не звонить. А то, чего доброго, хорошего человека до инфаркта доведем. Я просто задам вам несколько вопросов, чтобы в том числе сориентироваться, как нам с вами дальше быть. История все-таки нехорошая, тут голову терять не стоит. Согласны?» Максим понятия не имел, кто такой этот полковник и откуда он на самом деле взялся, но уже не сомневался, что он с ним согласен. Во всем. Особенно по части головы. Иногда, чтобы вернуться в свой старый дом, нужно двигаться в противоположном направлении. Поскольку дом остался лишь в памяти, а память любит менять места и события с точностью да наоборот. Не спеши, любимая, рассказывать концовку какой-нибудь истории. Одному Богу известно, чья это история на самом деле. Как в песне Коэна. Когда у тебя останавливаются только чужаки, выясняется, что ты и есть незнакомка. Сколько всего я тебе не успел рассказать. Чушь! Я не успел даже начать рассказывать. Еще немного времени... И я сделал бы тебя своими словами, своими выдумками, своими озарениями, своими сказками, своими историями, своей памятью. И ты бы в итоге стала кем-то или чем-то, что можно отличить от влажного рассветного неба над глупой кирпичной крышей с парой фальшивых труб, от колыхания ветвей и соловьиных дискуссий. Вы часто так вот задерживаетесь на работе? — спросил Максим и полковник. — Частенько. Тем более с новым проектом. С вами в отделе еще двое сотрудников работают, верно? Ольга Дроздова и Андрей Врублевский. — Так точно. — А они что же домой по расписанию уходят? Не вкалывают, как вы? — Почему же не вкалывают? Просто у них функционал другой. И мне они все равно помочь ничем не могут. То есть, по сути, весь проект на вас держится. Алексей Николаевич говорил, что еще несколько человек в других отделах задействованы для децентрализации или диверсификации. О них вам лучше у него спросить. Но в нашем отделе только я. Ольга — аналитик, а Андрей... Ну, Андрей, он как бы дежурный, что ли. «Информатор», — улыбнулся Онегин. «На вас с Олей отчеты строчит». «Типа того, наверное». «Максим, вы вот объясните мне. Наверняка серверы в отделе имели бэкап. Наверняка информация регулярно копировалась на носители вне здания». «С чего вы так решили? Что наверняка? Ну, мы с вами все-таки в серьезной организации трудимся. Максим почувствовал неожиданный прилив раздражения. Во-первых, я понятия не имею, в какой организации трудитесь вы, хотя уверен, что в серьезной. Во-вторых, знали бы вы, сколько нам с Алексеем Николаевичем нужно было порогов обить, чтобы убедить руководство выделить бюджет не на регулярный бэкап, а на бэкап в режиме реального времени. Товарищ полковник, вы хотя бы отдаленно понимаете, чем именно мы тут занимаемся? Вернее, занимались. Онегин снова улыбнулся. Каждая его улыбка мигом ставила Максима на место. «Очень отдаленно. Я не специалист, и раз вы говорите, что нужно в режиме реального времени, я вам охотно верю. Тогда вы мне и скажите, раз серверы взрывать не было никакого смысла, что на самом деле взорвали-то?» «В тот летний вечер у нас на даче полковнику, конечно, не удалось отделаться от тебя общим ответом. Никому никогда не удавалось отделаться от тебя, если только ты сама этого не хотела. Возможно, именно бульдожья хватка твоего любопытства делала тебя феноменальным аналитиком, одной из лучших не то что в конторе, но и вообще в профессии. Сейчас, зная то, чего я не знал тогда, я часто ловлю себя на параноидальной мысли, что разговор являлся чем-то большим, чем увлекательным трепом под бокал вина. Хотя оснований так думать у меня не было. И нет. Ты возражала на доводы Онегина. Конечно, память — штука неточная. Но у большинства нормальных людей она носит вполне предсказуемый характер. Да мы с тобой можем по-разному помнить детали конкретного события из прошлого. Ну и что с того? Само-то событие имело место? Имело. Казалось, что полковник говорит все медленнее и медленнее, словно его клонит в сон. Возможно, его действительно разморило. Правда, в случае с Онегиным даже сам факт его существования представлялся чем-то вероятностным, но не точным. Оля, ты сама прекрасно знаешь и про ложную память, и про вытеснение, и прочие фокусы. Люди помнят то, чего не случалось, и не помнят то, что происходило в реальности. И это не такая уж редкость, суть в другом. Среднестатистическая память предсказуемей поступков, но вот с последствиями ровно наоборот. А для нас, собственно, как для людей практических, именно последствия составляют главный интерес. Как для людей практических, нам важны настоящие последствия, а не виртуальные. Предположим, я что-то забыла и не сделала. Тут я последствия понимаю, но это же не последствия памяти, это последствия поступка, вернее, его отсутствия, правильно? «Правильно, правильно. Только я не о том толкую». «А о чем же тогда?» «Не о том», — рассмеялся Онегин. «Когда мы с тобой женились, старые генералы из конторы любили повторять. Вот, мол, одна из немногих настоящих династий. Не то что эти новые выскочки. Смешно, конечно, учитывая, что кровавая история конторы начиналась именно что с выскочек. Да и продолжалось зачастую Иванами родства непомнящими, включая существенную часть тех самых старых генералов. Но в поздние времена семейная преемственность одобрялась, частично из-за причин карьерных или коррупционных, но в том числе и как доказательство лояльности. Мой отец дослужился в конторе до начальника управления, а ваш дядя служил в архиве, и байки о нем заняли положенное место в конторской мифологии. По работе мы с тобой не пересекались, и слава богу. Более того, мы практически соблюдали внутренние инструкции по допускам, крайне редко обсуждая что-либо, касавшееся работы. Дело Турбина являлось редким исключением. Внешне брак выглядел идеально, особенно поначалу, и уж тем более на фоне былых приключений каждого. Однако в каждом браке есть вещи, которые можно условно назвать врожденными пороками или изъянами конструкции. Часто эти штуки носят характер табу. Они подтачивают семью не спорами, а молчанием. У нас в этом качестве выступала твоя неспособность иметь детей. Причина мне была абсолютно не важна, а ты ничего не рассказывала про древнюю историю с прерванной беременностью и осложнениями. Но сам факт, к вопросу о памяти, относился к разряду тех, которые всю жизнь помнят и всю жизнь мечтают забыть. Забегая вперед, когда следствие закончилось, Онегин позвонил мне и спросил, У тебя, наверное, вопросы накопились. Заезжай на выходные, пообщаемся, если протрезвел. Промурыжив Максима еще пару часов, полковник отпустил его домой. Быстро доехав до зала, он поднялся на второй этаж и зашел в знакомую комнату с прозрачными, но звуконепроницаемыми перегородками. Его уже ждали. За столом располагалось с десяток человек, в том числе Валентина и Алексей Николаевич, похожий на стрекозу с оторванными крылышками. Старик Титов велел Онегину присаживаться. — Что нам известно? — спросил генерал. — Известно мало, а вот понятно уже достаточно. — Поделитесь. — Фактами? Или умозаключениями? — С фактами мы и без вас бы управились, — недовольно ответил Титов. — Тем не менее, — настоял полковник, — сам объект с точки зрения диверсии никакого интереса ни для кого не представлял, включая его содержимое. С точки зрения теракта тем более. Устройство, конечно, могло быть заложено кем-то из тех, кто имел допуск внутрь здания, не считая временных посетителей. В день взрыва их не было. А доступ имели три постоянных сотрудника. Уборщица, начальник службы безопасности управления и Алексей Николаевич. Услышав свое имя, Алексей Николаевич громко сказал: «Между прочим, в числе постоянных сотрудников значится и ваша племянница». Зря он это сделал. Вот что бывает, когда люди себя не контролируют и позволяют эмоциям брать над собой верх. Ничего нового он не сообщил, а в архиве заполучил врага. Правда, в данной ситуации лишь потенциально. Онегину, скорее всего, было наплевать на неудачливого шефа свежевзорванного отдела. Генерал проворчал: «Дальше, дальше». «Но дело в том, — продолжал Онегин, — что в силу стандартных протоколов безопасности на такого рода объектах, извините, объектах низкой тактической ценности, риски заложения взрывного устройства кем-то со стороны высоки. Любой человек с минимальной подготовкой мог это сделать». За столом выдохнули, особенно Алексей Николаевич, искавший по карманам валидол. Онегин перешел к знаменитым умозаключениям. Сам объект вряд ли был целью атаки, из чего следовало, целью являлся сотрудник, или, что крайне маловероятно, группа сотрудников. Вероятнее всего, сотрудник постоянный. Способ покушения позволяет говорить о том, что цель атаки пытались скрыть хотя бы на непродолжительное время, и объект покушения должен был либо представлять ценность для конторы, либо представлять опасность для злоумышленника. Полковник остановился. Вопросов никто пока не задавал. Все переваривали выводы Онегина. Наконец заговорил генерал. Но в здании на момент взрыва был только один сотрудник. «Максим Петров, инженер высшей квалификации», — подсказал Алексей Николаевич. «Значит, его хотели убить?» — спросил генерал. «Как раз этот факт не значит ровным счетом ничего», — ответил Онегин. «В таких случаях». «В каких таких?» — проворчал Титов. «Изъясняйтесь понятнее. Когда речь не идет о сложной операции, типа ограбления банка, грубо говоря, взрывное устройство чаще всего изготавливается одним преступником, а закладывается другим. То есть бомба могла взорваться не в то время или от случайного воздействия». Титов задумался. «Если инженера вашего хотели устранить, вряд ли потому, что он такой ценный. Иначе бы у вас не работал». Алексей Николаевич решил за лучшее промолчать. Генерал стал развивать мысль. «Об информаторе и говорить нечего. Ценность нулевая. Ознакомился сегодня с его, так сказать, творчеством». Внезапно заговорила Валентина, твоя единокровная сестра, о которой ты не знала, и дала нужную подачу своему единокровному дяде. Знала ли она к тому моменту? Наверняка. «Полковник, может, вас хотели достать через Ольгу?» — спросила Валентина. «Она, конечно, талантливая женщина, но вряд ли настолько, чтобы ее взрывать». «Склонен с вами согласиться. Наиболее подходящий вариант», — спокойно ответил Онегин. «И что тоже не исключено, угрозы ни с ее, ни с моей стороны не было. Но преступник в существование угрозы верил». Присутствующие в зале окончательно расслабились. Если архив считает инцидент своим внутренним делом, для остальных он уже исчерпан. Ну, кроме подложившего бомбу. Ему оставалось лишь посочувствовать. «Не о том», — рассмеялся Онегин. «Я зажег на веранде фонари и поднялся, чтобы долить вам вина. Онегин говорил, обращаясь к тебе. Другие нас судят по словам и поступкам, плюс много еще по каким критериям, например, по себе, и ошибочно полагают, что из этого складывается наша жизнь. Но мы свою жизнь видим исключительно через призму памяти, в самом широком смысле этого слова. Пуля может лишь закончить твою жизнь, амнезия же ее попросту уничтожит. И неважно, кто правильно запомнил события, а кто нет. Важно исключительно то, как ты, конкретно ты, запомнил. Для каждого из нас на любой момент времени собственная жизнь складывается из воспоминаний. Они могут меняться, теряться, появляться, но в сумме дают наше прошлое, то есть жизнь к настоящей секунде. И в отличие от поступков, слов или даже эмоций, воспоминания по-настоящему уникальны. А, следовательно, плохо поддаются прогнозу, в том смысле, о котором я уже говорил. Ты на секунду задумалась и выдвинула контраргумент. Как тебе казалось? Человеческий мозг уникален. Это сложнейшая система. Конечно, уникален. Но для чего? Охотиться на мамонта или помнить, как ты охотился на мамонта, а потом помнить о том, как ты хвастался дружкам, что охотился на мамонта. Чтобы быть хищником, уникальность не так важна. Чтобы жить хищником, необходимо. Ты понимала. Тебе впаривают нечто ужасно сложное под видом чего-то удивительно простого. С ошибками, упрощениями и допущениями. Но ваш дядя, в отличие от тебя, это не только любил делать, но и умел. Тогда ты возмущенно спросила. «А психоанализ?» «А что психоанализ?» «Отрасль медицины с высокими, иногда запредельными рисками для пациента. Сравнимыми с рисками при хирургии раковых опухолей». Ты почему думаешь, психоаналитики, настоящие, по большей части рта не раскрывают? Я расхохотался. Оль, ты только сестре своей такого не говори. В мирной жизни кажется, что, выбравшись из глубокой ямы, можно смело становиться на ноги, закуривать и шагать дальше, не опасаясь того, что через пару метров свалишься в еще более глубокую. Другое дело поле боя. Там и близко подобных ощущений не возникает. Однако я-то находился в режиме мирной жизни, по крайней мере, на тот момент. И откуда мне было знать о следующей яме? Легче начинать с того, что закончилось. Не случайно листва кладбищенских деревьев выглядит такой сочной и такой свободной. От старта легче бежать в сторону, противоположную финишу. А заканчивать легче тем, что едва началось. Ты пойми, Оля в него влюбилась еще в академии. Вернее так, она помнила, как сильно была в него влюблена. А это, по сути, одно и то же. Так сильно, что даже не могла его захомутать. А не мне тебе рассказывать, на что она способна в отношениях с мужчинами. Так сильно, что потом всю жизнь считала, что она ему тоже была не безразлична. Да что там говорить, она помнила это как самый ужасный провал в ее жизни. Мол, упустила того самого единственного, свой шанс на личное счастье. Когда я все-таки добрался до коттеджного поселка Онегина, то в который по счету раз немного поплутал, прежде чем отыскать его дом, где я бывал много раз. Полковник и здесь проявил незаурядность натуры, решив проблему уединения без необходимости селиться в глуши. Он встретил меня у входа и забрал прогуляться. Говорил он, как обычно, размеренно и словно на ходу проверяя точность своих суждений. От меня не требовалось задавать вопросы, он их знал заранее. Что касается опасений задеть мои чувства, похоже, в данной ситуации он отмел их как несущественные. «А почему они после академии больше не встречались?» — все-таки решил уточнить я. «Его командировали сразу, не помню куда, а ждать его она не видела смысла. Кстати, после взрыва я сразу вспомнил его и то, как она по нему сохла, практически сон и аппетит потеряла. В нем, видать, и правда что-то такое было. Ты не обижайся, но из них действительно вышла бы замечательная пара. И потом, я думаю, как бы это сказать, ей стало дорого именно воспоминание о настоящей любви. Ты же знаешь Олю. Она не верит в сказочных принцев. По ним лучше тосковать всю жизнь, чем один раз с ними переспать. Он замолчал. Потом сказал: «Но беда в другом. Насколько я помню, он не испытывал к ней ровным счетом ничего, кроме обычного дружелюбия. В отличие от некоторых других девчонок с курса, она, скорее всего, понимала, но решила выкинуть лишнее из памяти, оставить только их двоих. Да и как Оля могла всерьез поверить, что существуют мужчины, ровно дышащие к ее особе?» Дорога все велась и велась между горящих красным и желтым кленов, и, казалось, ей не будет конца, как порою каждому из нас кажется, что жизнь не закончится. Я еще не верил ни единому слову и собирался не верить и дальше. То, что бомбу заложила Ольга, я понял в тот же день, — продолжал Онегин. Стукачу взрывать офис ни к чему, а Максим все-таки инженер, хоть и по иному профилю. Только идиот или женщина могли так переборщить со взрывчаткой и так напортачить с детонатором. Теория же о том, что некто со стороны решил добраться до сотрудника архива, убив его племянницу, — полный бред. Спасибо Валентине, вписалась за меня в зале. Хотя они и так бы с удовольствием на архив свалили, но Титов мог засомневаться. Опытный кадр все-таки. Да, мы представляем угрозу для многих, но гибнем редко. Догадываешься, почему? Потому что не угрожаете. Верно. Но зачем? Зачем Ольке взрыв устраивать? Онегин вздохнул. Смотри, обычных мотивов не просматривалось за километр. Классический пример полнейшей непредсказуемости. Нет, то, что она вела себя странно, включая идиотскую затею немедленно разойтись с тобой, это я заметил, но не стал придавать значения. Решил, что ты либо натворил чего-нибудь, либо просто надоел ей окончательно. Первый раз, что ли? И представить не мог, что речь идет о чем-то реально опасном. «О последствиях памяти», — сказал вдруг я. И только тут начал понимать, что боюсь. Страшно боюсь услышать концовку истории, и что мне в нее придется поверить. «Именно. Я задним числом выяснил, что все пошло наперекосяк с появления в их отделе этого инженера, Максима Петрова. Женат, трое детей, так же прекрасен, как был в академии. Она его узнала сразу, то есть вспомнила из того, что так хотела помнить. А вот он ее не узнал. И наша Оля решила, жизнь потеряла смысл. Несправедливая судьба отняла шанс на счастье. А раз жизнь потеряла смысл, чего в ней дальше задерживаться? Вот так взяла и решила. И потом, следствие же должно было установить, что они знакомы еще с академией. Полковник глянул на меня с сожалением. Ты еще не понял? Ольга ошиблась. Обозналась. Как ему было ее узнать? Ведь это не тот Максим. Короче, приняла одного мужчину за другого и совершила дичайшую попытку суицида из всех, о которых я когда-либо слышал. У людей шок проявляется по-разному. У меня, например, голос садится. «Что за чушь? Как вообще такое может быть?» — просипел я. «Раз такая любовь, как можно перепутать одного Максима с другим Максимом? У них, поди, фамилии разные. Разные же, да?» Полковник вздохнул. «Можно не такое перепутать. Ты думаешь, я не выпал в осадок? Обычно как бывает? Человек в депрессии, или с биполяркой, или трагедия произошла. Есть вероятность, что он захочет лишить себя жизни? Есть. Можно точно предсказать, когда, как? Нельзя. Да и не нужно. Последствия же ясны. Похоронят, отгорюют, продолжат без него. А тут... какие нахрен вероятности? Вообще можно что-либо понять? О чем-либо догадаться? С чего вы тогда уверены, что все случилось именно так?» Мне казалось, я ору в полный голос, но в действительности я просто квакал и шипел. «Сами говорите! Не может никто этого знать! И вы не можете! Домыслы!» Онегин улыбнулся, чтобы меня привести в чувство. «Конечно, домыслы. Но у меня домыслы обычно совпадают с реальностью». «С реальностью? Вы это реальностью называете? Это скорее бред!» «А по мне, самое что ни на есть реальность». «Разрешите вопрос?» «Знаю я твой вопрос. Чего б просто из окна не выйти? Зачем цирк с бомбой? Но подумай сам, с ее-то гордостью допустить, чтоб про нее вспоминали, как про какого-то лузера, и годами обсасывали главный интим ее жизни. Классическая операция прикрытия. И, конечно, счастье великое, что этот дурак отъехать успел». Я сорвался. «Простите, полковник, ну не слишком ли дохера умозаключений?» Онегин помолчал секунд 20, видимо, уговаривая себя оставить безнаказанным мое хамство, и сказал: «Сереж, она записку оставила». «Что?» «Записку. Алисе. И только о намерении, без подробностей». «Вы ее читали? Записку?» «Я читал, а больше никто. И ты тоже не прочтешь», — сухо ответил полковник. «А следствие?» «К всеобщему облегчению закроют по косвенным. Забыл, где я работаю?» «Нет, помню. Иначе бы вытряс из вас душу». Дорога внезапно уперлась в заросший жутковатый овраг. Мы развернулись и зашагали обратно. Шли молча до самого дома Онегина. Прощаясь, я спросил его: «Где она?» «Неважно. Под медицинским уходом. Ей нужно прийти в себя». «Моя дорогая сестра, прости за то, что наговорила в тот раз. Ты же не виновата, что родилась такой. Я просто разозлилась. Хотела рассказать тебе кое-что, а ты, как всегда, перебила и завела про себя ненаглядную. А рассказать хотела следующее. На новом объекте я встретила того самого Максима из академии. Помнишь, я залетела от него, и ты меня к врачам отвела. Теперь вот думаю, может, ты к лучшему, что так вышло с бездетностью. И вот он сидит через пару столов от меня, счастливый, семейный, а меня даже не узнает. Такая вот я незаметная мышка оказалась по жизни. Мечтала стать как ты, крутой. И даже стала. А толку? Надо было собой становиться. Тебе трудно будет в это поверить, но я так дальше жить не смогу. Уйду под видом несчастного случая. Что-нибудь в этом духе. Если читаешь это письмо, меня уже нет. Ты спрашивала, за что я тебя не люблю? Вранье. Я тебя люблю. И очень сильно. Навеки твоя. Оля Дроздова, старший аналитик 28-го отдела 2-го управления. По прочтении сжечь. Постскриптум. Я не шучу. Покажешь письмо кому-либо еще, достану с того света». Советник Потапов из архива пил чай в кабинете замдиректора. Ильин посматривал на часы и явно не радовался визиту, тем более, что ему забыли передать короткое мемо о целях разговора. «Замечательный чай», — грустно сказал Потапов. «Вот я вечно с чаем не угадываю». «Дай теперь миллион сортов, попробуй разберись», — махнул рукой Ильин. «Советник, у меня скоро встреча на этажах. Могу вам чем-то помочь?» «Конечно, конечно», — заторопился Потапов. «Вы еще помните дело Турбина?» «К сожалению. Вы нанимали Алису Павловну Кандинскую помочь с расследованием?» «Да, нанимал. Но ваши психиатры дали ей понять, через вас, использовав вас, точнее, что не хотят ее участия». «Использовав?» — рассмеялся Ильин. «Зачем? Нормальная конкуренция, и все». «Однако это было». Голос Потапова изменился. «Видимо, они убеждали вас, даже принесли материалы, но не убедили. и решили дать ей понять, что полностью в курсе ее новейших разработок, а генералу Сорокину отказывать не хотелось. «При чем тут архив?» — взглянул на советника Ильин. «Вы к тому делу, если помнится, отношения не имели». «Не имели. Просто теперь вы предложили Кандинской постоянную работу, в том числе потому, что имеете папочку с негативом на нее от ваших экспертов». «Вы отдаете отчет, с кем разговариваете?» «Конечно, отдаю. Более того, я бы и сам так поступил. Однако в силу некоторых пересечений, так скажем, и тем более, что она отказалась, не мог бы я забрать ту папочку и узнать фамилию составителя». Замдиректора улыбнулся. Если дело в какой-то бесполезной папочке, архив, считай, нанес ему визит вежливости, засвидетельствовать почтение. К чему же отказывать дорогим коллегам? Общий сбор четверых назначили у Джен. Просто больше места, да и пляж в двух шагах. Переругались практически каждый с каждым. Алиса наблюдала за этим и ухмылялась. Могли бы быть первичные клинические симптомы пресловутого кандинского клерамбо, а вышла склока разодранных частей психопатического сознания. Ролло настаивал на том, что уход в медвежью спячку просто необходим. Джен отказывалась понимать, ради чего, собственно, бросать научную карьеру и практику? Разве это не ухудшит ситуацию? Сесть на таблеточки и всего делов. Клеменс философствовал насчет принятия и прощения. И тут Вита задала главный вопрос. Зачем они теперь нужны Кандинской? Алиса кивнула. И правда, зачем? Вы сами этого хотите? «Как мы сами можем хотеть или нет? Мы же это ты?» — удивленно спросил Клеменс. «За такое время вы достигли необходимой автономизации для собственных решений». Наступила пауза. «То есть рыжая девка из твоей фантазии, из твоего сна, может послать всех нахуй и уплыть на дельфине?» — рассмеялась Джен. «Можешь. Только слово скажи, и дельфин приплывет». «То есть мы тебя заебали в усмерть? Или ты, наконец, решила поиграть в настоящую психопатку?» «Я и есть настоящая. Я вас всех любила, но теперь выяснилось, я на это не очень способна. Вы вместе готовились к отражению врага, но теперь выяснилось, что не того. Вы мне всегда помогали, но теперь выяснилось, что помогали монстру. И защитить вы меня, случись что, не сможете», — подвела черту Кандинская. Все замолчали. До сих лишь одна Вита, пережившая бог знает сколько вселенных, понимала, о чем пойдет речь. Теперь понимали все. «Как ни крутись, подруга, свои решения на нас, блядь, ты не переложишь. Вот уж точно, с больной головы на здоровую. Столько лет бок о бок, и на тебе», — разозлилась Джен. Светило солнце, волны переваливались друг через друга, потрескивали деревянные стены летнего кафе. И тут подал голос старый лысый Ролло. «А кто знает, что бы с тобой без нас было? Ты, Алис, знаешь?» «Наверняка никто не знает», — ответила Кандинская. «Исследований мало, да и методика новая. Так, может, остаться и выяснить?» На следующий день, после разговора советника Потапова с замдиректора Ильиным, советник наведался без предупреждения к Кандинской. Вежливо представившись Ане, он спросил. «Алиса Павловна сейчас должна освободиться, верно? А вам назначено?» «Нет, я буквально на минутку». В этот момент вышла Алиса и удивленно глянула на угловатого пожилого мужчину, примостившегося на диванчике. Потом посмотрела на Аню. Та лишь развела руками. «Мы с вами знакомы?» «Лично?» «Нет», — виновато улыбнулся Потапов. «Можно узнать, как вы в дом попали?» «Дверь была открыта», — В этот момент Кандинская ощутила легкий холодок по спине и внутренне напряглась. Но гость улыбнулся и сказал: «Алиса Павловна, я коллега полковника. Буквально на минуту. И с хорошими новостями. Можем у вас в кабинете поговорить?» Кандинской в голову не пришло уточнять что-либо еще. Все-таки дядя есть дядя, а архив есть архив. И она первый раз видела дядиного коллегу. Закрыв за собой дверь, советник протянул ей пластиковую папочку и заверил ее, что она в единственном экземпляре. Электронных записей тоже нет. А тот, кто составлял это, никогда такой ошибки больше не допустит. Открыв папку, Кандинская пролистала несколько заполненных листков с грифом «ДСП». Бросались в глаза слова «псевдонаучные работы», «рискованные методики», «нарушение врачебной этики», и особенно выделялся предполагаемый диагноз ее самой. «Мания величия в совокупности с рядом иных симптомов с высокой долей вероятности предполагает клиническую картину диссоциального расстройства личности». Ну и рекомендации. К работе с органами не допускать, медицинской лицензии лишить, отправить на лечение. «Чудесно!» — восхитилась Кандинская. «И что с этим делать прикажете?» «Я же говорю», — грустно повторил Потапов. «Хотите, на память оставьте, но я бы на вашем месте уничтожил». «И еще». Кандинская поняла, что с «и еще» разговор закончился и начинается нечто иное. Важнее. Потапов сказал: «Товарищ Онегин велел передать, что ваше решение отказаться от предложения замдиректора абсолютно верное, а вот приостановить научную практику будет серьезной ошибкой. Но публикацию монографии о роли иллюзии выбора настоятельно просил отложить. Сказал, объяснения последуют». «Откуда они, блядь, в курсе моих решений еще до того, как я их приняла? И какого рожна дядя мне указывает, когда публиковаться?» Зло подумала Кандинская, провожая взглядом советника. «Алиса оборвала телефон вашему дяде на утро после взрыва». «Не до тебя, Алис. Стряслось что?» — спросил Онегин. «Оля! Оля!» «Что, Оля?» «С ней все в порядке». «Ты хотела спросить, жива ли твоя сестра?» — осведомился тихим голосом Онегин. «Жива. А я сейчас заеду». «Больным диссоциальным расстройством не положено плакать, но вполне допускается реветь и бить посуду. Еще им не положено бояться, но лишь в том случае, когда им действительно ничего не угрожает. А эта встреча вполне могла закончиться стрельбой». Онегин молча прочел письмо, уточнил, когда она его получила, смял в раковине, поджег толстой каминной спичкой, дождался, пока оно превратится в золу, и смыл золу водой. Затем насухо вытер раковину полотенцем и засунул полотенце в стиралку. Все это время Кандинская торчала у него за спиной, стискивая руки до побеления и не издавая ни звука. «Никто ни в чем не виноват», — сказал ей Онегин. «Где она?» «Я хочу ей помочь». «То есть я хочу ей помогать», — ответила Кандинская. «Я все-таки психиатр и ее старшая сестра». Я подумал, чернее ямы у меня не бывало. И мне сразу стало стыдно. Тебе, моей жене, видимо, попалась яма поглубже, от которой я тебя не уберег. Мне следовало не упиваться жалостью к себе, мне следовало приставать к тебе и мучить тебя до тех пор, пока... До тех пор, пока что? Пока ты мне не рассказала бы, что я был заменой какой-то вечной любви, как Юркины жены? Трудно вымаливать прощение у того, кто виноват перед тобой. Весла желаний, ржавчина верных, как бультерьеры, якорей, красноватые всполохи из приоткрытых затворов мартеновских сожалений, фантомные боли совести, межреберная невралгия состарившихся иллюзий, которые, словно фокусники, обернувшиеся пошлыми слюнявыми пьянчушками, сначала раздражают публику, потом смешат, потом вызывают искреннюю ненависть. Каждый твой всхлип от наслаждения или обиды, каждый твой смех от злости или счастья я помню, как помнят видеокассеты в афишных обложках, которые пережили диковатые тяжелые устройства для собственного обнажения, расшифровки, цветения в полумраке комнат. Каждую твою ссадину, будь то веселый порез от дагестанских колючек перекати-поле или кровоточащую ранку сердца, настолько же доброго, насколько злыми были твои насмешки, я помню. Вернее, мне нет нужды их помнить, раз все они стали моими. Но как, скажите на милость, не убояться пойти долиной смерти, если даже те, кто любил тебя когда-то или любит до сих пор, не собираются держать тебя за руку и, хуже того, не хотят держать? Мол, слышал про одного парня из Назарета? Он и подержит.